Легко выскользнув из кольца его рук, она направилась прямо к столику мышки. Шла, упрямо наклонив голову, словно собиралась боднуть девицу с шарфом на плечах. О чем она говорила, Глеб мог только догадываться. Наверное, ей предложили присесть, разделить компанию, она отказалась и позвала мышку с собой. Пудель, сидя на своем месте, беспокойно вертел головой, не понимая, что происходит. «Вот», — знакомая Глеба подвела мышку к их столу. «Я могу уйти?» «Спасибо». Соломатин пожал ей локоть. Она резко высвободила руку и отошла. «Садись», — предложил мышке Олег. «Разговор будет». «Об чем?» С готовностью, опускаясь на стул, засмеялась она. «Об выпить-закусить? Или о мальчиках?» «О мальчиках», — подтвердил Глеб. «Ты его знаешь?» Он указал на Олегу. «А как же!» — мышка пьяно ухмыльнулась. «Где Жорка-могильщик?» — не стал тянуть Соломатин. «Чудеса!» — она захохотала, запрокидывая голову, рассыпая по плечам волосы. «Всем нужен Жорка! Какой спрос! Все его ищут! А зачем?» «Парни о нем спрашивали», — догадался Глеб. «Но...» «А выпить у вас есть? Ильменты не пьют?» Мышка потянулась к бокалу, стоявшему перед Глебом, пригубила и разочарованно протянула. «Вода!» «Слушай, ты шустрый, как электровеник!» Соломатин почувствовал на плече чужую руку и обернулся. Рядом стоял один из парней, накачивавших мышку водкой. «Не успел прийти, уже всех баб обижал!» Краем глаза Глеб увидел, как в сопровождении пуделя идет к выходу бывшая претендентка на его руку и сердце, наклонив голову с пылающими щеками и отрешенным выражением лица, ни на кого не глядя. Хорошо, что они уходят. — Иди, — посоветовал парню Олег, — не мешай разговаривать. — Ты! — взвился тот, но подскочил его приятель, взял под руку, потащил в сторону, что-то шепча на ухо. — Пошли. Глеб встал. «Здесь спокойно поговорить не дадут». «Куда?» «В участок», — равнодушно зевнув, осведомилась мышка. «Правов нет забирать». «Вставай», — потянул ее Олег. «На улицу пойдем. Потом, если хочешь, можешь вернуться», — схитрил он. Мышка поднялась и, поддерживаемая Олегом, пошатываясь, поплелась к лифту. «Как с ней говорить?» — тоскливо подумал шагавший следом Соломатин. Накачалась, как винная бочка, едва ворочает языком, а все еще пытается присосать с пиявкой к выпивке. Во что же может превратить себя женщина? «Мышка сразу двоих подклеила», — хихикнула за их спинами одна из девиц. «А говорили, сходят с круга». Глеб хотел обернуться посмотреть, кто это сказал, и заодно проверить, что делают парни, накачивавшие мышку водкой. Но подошел лифт, и он шагнул к дверям. «Закурить дай», — потребовала мышка у Олега. Тот протянул ей пачку астры. «Фу, гадость!» — она брезгливо отстранила ее от себя, повернулась к Глебу. «У тебя тоже отрава?» «Папиросы будешь?» — Соломатин открыл свой портсигар. «Давай!» Мышка вытянула одну и, неумело смяв мундштук, сунула его в густо намазанный темной помадой рот. «Спичку!» «На улице покуришь, потерпи». Олег взял ее под руку и вывел из лифта. «Ба, старичок!» — пьяная мышка игриво помахала ручкой швейцару, открывавшему перед ними двери в мотеле. «Не скучай без меня!» Олег с трудом вывел ее на улицу, дал прикурить. Стоя на крыльце, Соломатин видел, как мимо проехала светло-бежевая «Лада». За рулем был пудель. Рядом с ним, глядя прямо перед собой, сидела бывшая претендентка на руку и сердце. «Хочу танцевать!» — неожиданно заявила мышка и, выскочив на площадку перед входом, вскинула вверх руку с шарфом, размахивая им как флагом. Где-то в стороне взревел мотором автомобиль, метнулись по фигуре мышки лучи фар, пробежали по серой стене мотеля, опять уперлись в мышку, бестолково крутившуюся с шарфом в поднятой руке. уперлись, как стволы, и тут же Глеб рванулся вперед, перескакивая сразу через несколько ступенек, как когда-то рвался десятый номер, ласково прозванный друзьями по команде «Червонец», к воротам противника, зажав подмышкой дынеобразный мяч. Рванулся, забыв про вновь возникшую боль в сердце, с одной мыслью успеть. Коротко свистнул ветер в ушах, еще не успела грубо взять за горло все чаще появляющаяся одышка, ноги несли его легко, как в молодости, на зеленом поле для игры в регби. Впрочем, поле не всегда было зеленым, оно бывало мокрым, грязным и жестким, когда сшибали с ног, не жалея ни себя, ни противника, но оно никогда не бывало асфальтовым, как большая площадка перед мотелем, на которой в слепящем свете фар, несущегося на скорости автомобиля, застыла маленькая жалкая фигурка мышки с шарфом в поднятой руке. Не останавливаясь, Глеб подхватил ее, сильно оттолкнул, не удержав равновесия, упал, покатился в сторону, обдирая локти и колени о жесткий асфальт. Он не думал о том, что может ободрать лицо и дать еще один повод Собачкину и компании для новых выговоров. Покатился, чувствуя, сзади пролетело тяжелое, пахнущее бензином и горелой резиной тело автомобиля, готового смять, расплющить, превратить в кровавое месиво и его, и мышку. Взвизгнув покрышками, темные «Жигули» выскочили на выездную дорожку, ведущую к оживленному шоссе. «Стой!» — крикнул Олег, как будто сидевшие в машине могли его услышать. Быстро сунув руку за пазуху, он вытащил пистолет, прицелился. «Нет!» — что было сил, заорал Глеб. «Нет!» Олег опустил оружие. Соломатин медленно поднялся, чувствуя соднящую боль в разбитом колене и правом боку. Посмотрел на мышку. Она сидела на асфальте и безудержно икала, выкатив испуганные пьяные глаза. Рывком поставив ее на ноги, он подвел мышку к Олегу, убиравшему оружие. Руки у него дрожали, и ствол пистолета все время за что-то цеплялся, никак не желая попадать в кобуру. Наконец ему удалось справиться с этим и застегнуть пиджак. «Номер видел?» — морщась от боли, спросил Глеб. Олег только покачал головой, кусая губы. «Не надо стрелять», — устало бросил Соломатин. «Потом мы же окажемся виноватыми». «Пошли», — кивнул он мышке и, не оборачиваясь, захромал к служебной машине. «За что?» — взвизгнула вдруг протрезвевшая мышка. Видимо, до нее дошел смысл происшедшего, грозившего самым страшным для всего живого — прекращением существования. Олег, как мог, немного успокоил ее. Жадно затягиваясь сигаретой, теперь и астра не казалась ей отравой, мышка, сидя в машине, напряженно морщила лобик, пытаясь уразуметь, чего хочет странный милиционер, вытащивший ее из-под колес. Зачем всем вдруг понадобился Жорка могильщик? Именно там и тем парням из кабака. Нет, если он им так нужен... Она всегда «пожалуйста». Он ей сбок припеку, этот Жорка. Неясно только, отчего с ним живет ее подруга. Хотя, если подумать, можно понять, у них ребенок. Дети — это такая штука. Ей лично, хоть за даром, хоть с самыми большими деньгами, давай сейчас младенца, лучше удавиться. Да, Жорка наверняка у своей дуры, за городом. Нет, адреса она не знает. К чему ей адрес? Письма писать этой дуре, пожалуйста, она объяснит, как ехать. Нарисовать? Нарисует, это же не деньги рисовать, за это не посадят. Все, спасибо. Убирая в карман порванного на плече пиджака бумажку с корявым рисунком мышки и именем Люся, сказал Глеб, иди. Она неловко выбралась из машины, пошла в сторону мотеля, прихрамывая и волоча за собой по асфальту, зажатый в кулаке опущенной руки шарф с люрексом. Остановилась, словно задумавшись, потом вернулась, рывком открыла дверцу. — Слушай, начальник, Мышка обняла за плечи Соломатина. «Ты настоящий мужик, не то что эти все, мразь! Сегодня с тобой поеду, хочешь?» «Ну нет, правда, ты мне нравишься, я тебе служить буду, как раба!» Она игриво улыбнулась и, поймав руку Глеба, попыталась прижать ее к своему бедру. Почувствовав его теплую упругость через тонкую шелковистую ткань платья, Соломатин отдернул ладонь, словно обжегшись. Только этого еще не хватало. «Сегодня не могу», — как можно мягче сказал он, с трудом отрывая ее от себя. «Иди, мышка, потом еще поговорим, я обещаю». Она отшатнулась и, зябко кутаясь в свой шарф, поплелась на свет окон мотеля. «Отправь ее домой», — попросил Глеб Олега, — «и вообще пригляди за ней. Заодно проверь, там ли еще парни, сидевшие с ней за одним столиком. Боюсь, они и были в тех «Жигулях». Вывеска «Почта» попалась Юрке на глаза совершенно случайно. Он даже приостановился от внезапно поразившей его мысли — написать письмо. Вроде бы, чего поразительного? Теперь нет неграмотных. Все читают газеты, книги, умеют писать и считать. Но век электричества и электроники сыграл с нами отвратительную шутку. Мы разучились писать друг другу, потеряли теплое ощущение, возникающее при прочтении письма близкого человека. Больше доверяем телефонам, в крайнем случае шлем телеграммы. Толкнув обитую вагонкой дверь, он вошел на почту, ткнулся к прилавку, за которым сидела скучающая девица, но в пластмассовых ящичках, стоявших перед ней, были только бланки для телеграмм, денежных переводов, отправлений посылок. Перебрав их, Юрка попросил пищи и бумаги, отказавшись от предложенных ярких открыток, что напишешь на глянцевом клочке с картинкой на обороте. Девицу просьба озадачила. Она начала выдвигать ящики стола. Не найдя в них бумаги, она пошла за перегородку и, вернувшись, протянула через барьер тонкую пачку голубовато-серых листов. Купив конверт, Юрка уселся за стол с чернильницей и ручками, положил перед собой чистые листы и задумался. О чем писать? Казавшееся таким простым делом написать письмо стало проблемой. Он совершенно не представлял, с чего начать, о чем стоит писать, а о чем нет. Да еще проклятая ручка, вставочка с ученическим пером, сажает на листах кляксы, рвет бумагу, неуютно сидит в пальцах, создавая ощущение ненадежности и одновременно жесткости. То ли дело привычный шарик, раскатывающий по бумаге пасту. Выведя вверху листа «Дорогая Света», Фомин надолго задумался, покусывая кончик ручки, как в детстве, решая трудные задачки в школе. Но теперь задачка школьным не чета. От правильного ответа при ее решении зависело слишком многое. Света, конечно, может порвать письмо, не читая. Бросает же она трубку, когда он звонит. Но письмо всегда несет в себе некую тайну, заключенную в запечатанном конверте. Получающему послание любопытно узнать, что же в нем содержится — радость, горе, пустые слова или долгожданная новость. И не знает Светлана Юркиного почерка, поэтому обязательно вскроет письмо, начнет читать и задумается над его жизнью. И тут пришло еще одно решение. Торопиться все равно некуда. Поэтому можно написать несколько писем, вложить их в конверты и отправлять по одному ежедневно, а потом они будут приходить к ней по очереди, как приветы от него, приветы напоминания, что еще ходит по земле Юрка Фомин, ничего не забывший из бывшего между ними в тесной стандартной квартирке душными летними ночами, короткими и длинными одновременно. Решено. Он напишет ей о своей любви, расскажет о скитаниях по городу, подробно опишет все встречи с Сакурой и Криным Виктором Степановичем и Жоркой Могильщиком, напишет о сальном Леве, заведующем шашлычной. Стоп! Голова садовая! На глазах недоумевающей молоденькой почмейстерши Фомин хлопнул себя ладонью по лбу. Как он мог забыть про Льва Михалыча? Жирненький волосатый Лева в накрахмаленном белом халате с подвернутыми рукавами, с запонками серого жемчуга и такой же заколкой в галстуке — это же прямая нитка к Виктору Степановичу, Жорке и их приятелям. Если не пожалеть времени, которого у Юрки предостаточно, чего нельзя сказать о деньгах, можно пешком повторить путь, проделанный в автомобиле Виктора, найти двор, куда выходит заветная дверь кухни шашлычной, поболтаться там пару дней и подкараулить кого-нибудь из Витиной команды. Вряд ли они прекратили сбор дани с Левы, не те люди, чтобы отказываться от денег, и прижать там выслеженного бойца, выбить из него все адреса и телефоны. Если никто не сможет или не захочет этим заниматься, то кому же это делать, кроме него самого, Юрки Фомина? Сумел вляпаться в дерьмо, сам и отмывайся от грязи. Написать об этом Светке или не стоит? Пожалуй, можно написать. Поговорить с ней хотя бы в письме. Так редко бывает, что женщина становится частью души мужчины.